Гало. Он открыл глаза. Что с тобой? Кэтрин озабоченно смотрела на него сверху вниз. Ты что-то бормотал, и сердце колотилось как бешеное. Я пыталась тебя разбудить, но ты даже не шевелился. Она отстранилась. Все в порядке? Он кивнул и выпрямился. Должно быть, уснул. Уснул. Как будто провалился. Кошмары? Вроде того. Гало поднялся и, наклонившись, потянул ее за руку. Теперь все закончилось. Что закончилось? Экскурсия в кошмарное прошлое, ставшая благодаря посещениям Бонни спасением. Вдаваться в объяснение он не собирался. Кэтрин и без того проблем хватает. Все вокруг только и говорят о Бонни. Надо идти. Я не возражаю. Но тебе не кажется, что ты немного непоследователен? Еще и 15 минут не прошло. Так мало? А ему казалось, что гораздо больше. Или что время как будто остановилось. Я вижу маму, потом нож в его руке. Его снова, как и тогда, когда Бонни произнесла эти слова, накрыла волна паники. Непоследователен? Неважно, привыкай. Он шагнул к тропинке. Придется поторопиться. Нож в его руке. «Далеко еще?» — спросила, оглянувшись, Ева. «Вы вообще скажете, куда мы?» В его руке блеснул нож. Ева остановилась. Дыхание перехватило. Замерев, она смотрела, как он медленно, почти с нежностью, провел пальцем по лезвию, потом бережно, словно живую, погладил рукоятку. «Даннер!» Он вскинул голову и уставился на нее затуманенными глазами. «Видит ли он ее? Узнает ли?» Ева сомневалась. «Дело плохо. Отец Барнабас говорил, что переход к безумию занимает у него порой считанные мгновения. Может быть, это и происходит сейчас? У нее на глазах. Если так, то ей нужно быть крайне осторожной». «Зачем вы достали нож?» Ева облизала пересохшие губы. «Собираетесь срезать этот куст? По-моему, он ничем не хуже». Даннер не слушал ее. Его как будто окружал густой тягучий туман, в котором увязали ее слова. Она оказалась не готова к такому повороту. Да, за последние часы Даннер не произнес ни слова, но ведь он с самого начала не отличался разговорчивостью. Думая о своем, о конечной цели этого странного путешествия, Ева совершенно забыла об опасности со стороны своего проводника. И вот теперь он, похоже, достиг края и мог в любой момент сорваться в пучину безумия. Если она не удержит его, то уже никогда не сможет найти Бонни. «Думай. Бежать. У нее нет ни малейшего шанса. Даннер прошел специальную подготовку. Он опытный рейнджер. Да, она знает кое-какие приемы самообороны, но она не Кэтрин и не обладает ее сноровкой. Значит, ей остается атаковать словесно». «Нет, вы не хотите срезать куст», — негромко сказала Ева. «Вы хотите использовать нож против меня». «Но почему?» «Что обещала, я сделала. Вы ведь вроде бы собирались отвезти меня к Бонни. Почему же теперь отказываетесь от своих намерений?» «Демоны!» — прошептал он. «Демоны подбираются. Я уже чувствую их. Чувствую, как они толкают меня и тянут. Но я не поддамся. Демоны. Попробуй сыграть на этом. Правильно. Не позволяйте им приблизиться. Но подумайте хорошенько. Вы сказали, что хотите отвезти меня к Бонни. Какой же смысл убивать меня сейчас? Вы должны отвезти меня к ней. На то есть веская причина. Иначе вы убили бы меня раньше в церкви, когда мы были с отцом Барнабасом. Никакой реакции. Надо попробовать другой подход. Или вы и меня принимаете за демона? Не знаю. Не уверен. Я так не думал. Девочка не считала тебя демоном. Она хотела быть с тобой. Даннер нахмурился. Но иногда демоны маскируются, и я узнаю их в самый последний момент, когда они уже готовы напасть. Они не всегда выглядят как демоны. Я не демон. Ева повернулась и медленно пошла к нему. Спокойно, боясь спугнуть его. Увидев, как он напрягся, она остановилась. «Вы же сказали, что Бонни не считает меня демоном». «Может быть, она сама демон», — прошептал Даннер. «Может быть, они схватили ее, когда меня не было рядом?» В его глазах блеснули слезы. «Надеюсь, они все же не добрались до нее». «Только б не схватили! Я должен остановить их! Должен остановить вас всех!» Пальцы сжали рукоятку ножа. Даннер напрягся, словно готовясь к нападению. Ева замерла. Нет, она должна остановить его. Остановить прежде, чем придется защищаться. Бонни не демон. Я бы знала, если бы она изменилась. Их взгляды встретились. Помните, вы видели нас вместе в саду? И сказали, что почувствовали нашу любовь. Разве демоны любят? Не думаю. Нет, они ненавидят, прошептал он. Только ненавидят. Тогда вы не повели бы меня к ней. Разве не так? Может быть, я запутался. Но пальцы по-прежнему сжимали рукоятку ножа. «Вас запутали демоны. Они не хотят, чтобы вы отвели меня к Бонни. Знают, что если я буду с ней, то смогу защитить ее и никогда не отдам ее им». Ева сделала несколько шагов по направлению к нему, и теперь их разделяли дюймы. «Я не позволю силам тьмы овладеть моей Бонни, и никто не помешает мне сделать это. Ни демоны, ни ангелы. Посмотрите на меня, Даннер. Посмотрите и увидите». Она взяла его руку, подняла, приставив нож к своему горлу. «Видите? Если не видите, давайте. Убейте меня». Ева понимала, чем рискует. Его рука дрогнула, и она почувствовала, как лезвие кольнуло кожу. «Поверь мне, я должна вернуть Бонни домой. Это не может кончиться здесь». Понял ли он ее? Снова и снова она повторяла этот мысленный посыл, вкладывая в него всю свою волю. Все силы. В его глазах что-то мелькнуло. Взгляд как будто прояснился. «Помоги мне, Бонни! Помоги мне, детка!» Даннер отступил, и рука с ножом опустилась вниз. Ева облегченно вздохнула. Опасность миновала пока. Удалось ли ей убедить его? Или безумие, вечный спутник Даннера, всего лишь затаилось на время? А может быть, она получила ту самую помощь, о которой молила? «Неважно». Взгляд Даннера прояснился. Выражение лица почти вернулось к нормальному, или точнее, к привычному. Она перевела дух. «Вы верите мне?» «Это хорошо. Я рада, что мы устранили это недоразумение. Не часто приходится защищаться от обвинения в принадлежности к демонам». Он в замешательстве посмотрел на нее. «Ты смеешься надо мной?» «Невольно. Само собой получилось». «Ты испугалась», — медленно произнес он. «Потому что вы застали меня врасплох. Обычно нож оказывает на меня именно такой эффект». Он все еще смотрел на нее с выражением, в котором присутствовала некая доля сожаления. «Я должен убить тебя. Я не могу иначе. Но раньше ты вроде бы не боялась». «Странно». «Ничего странного. Как я уже сказала, вы застали меня врасплох. На этот раз включился инстинкт самосохранения». Ева пожала плечами. «Вас беспокоит, что я нарушу обещание? Вы спрашиваете себя, стоит ли ждать, стоит ли вести меня туда, где вы хотите сделать это?» «Да». «Не буду лгать. Я не боюсь умереть. Иногда мне кажется, там мне будет лучше, чем здесь. Но только иногда. Самосохранение. Если появится шанс выжить, я им воспользуюсь. Но вам беспокоиться не о чем. Отведите меня туда, где я смогу найти дочь, и никаких проблем я вам не доставлю». Ева кивнула, поймав его взгляд. «И я вовсе не уверена, что она хочет того же, что и вы. Посмотрим». «Ты?» «Честная», — сказал он после долгой паузы. «Я понял это еще тогда, когда встретил тебя в первый раз. Еще девчонкой. Ты была беременна и одинока. Тебе никто не помогал, но ты не сдавалась». «Я была не так уж одинока. В мире есть хорошие люди. В то время я и вас считала таким. Вы ведь помогли бы мне, если бы я попросила, правда?» «Ты не попросила. Не захотела меня знать. Не захотела знать Джона». «И поэтому вы убили мою дочь». Ева невольно сжала кулаки. «Вы ведь ее убили, да? Скажите же!» Даннер не ответил. Он заговорил о другом. «Я думал тогда, что ты права, что Джону, когда он вернется из Кореи, не нужна будет обуза. Я обрадовался, когда узнал, что ты не собираешься требовать, чтобы он женился на тебе из-за ребенка. Я бы мог помочь тебе, но не хотел, чтобы ты стала обузой для Джона». Его слова распахнули дверь для воспоминаний. Ночи страсти с Джоном Галло, первое мгновение после рождения Бонни. Все это было невероятно тяжело. «Я никогда не желала Джону зла», — с трудом произнесла Ева. «Но я причинила ему боль, оставив дочь себе. Я лишь недавно поняла это. Бонни была особенным даром, а я не пожелала поделиться им с Джоном. Вы хотели отомстить мне за него?» «Я бы не позволил тебе обидеть Джона», — грубовато проворчал Даннер. «Я бы никому этого не позволил». «Значит, она задела его за живое. Но сейчас вы именно это и делаете. Как Джон относится к тому, что вы задумали? Не знаете? Он любит вас и не может поверить, что вы стали другим». «Знаю», — с трудом, словно преодолевая боль, сказал Даннер. «Но так нужно. Я должен дать девочке то, что ей надо, чтобы она перестала терзать меня». «Называйте ее Бонни», — процедила сквозь зубы Ева. «Я же говорила. В Впрочем, теперь это было уже неважно. Что толку спорить? Вы сказали, что Джон, наверное, идет за нами. Что вы будете делать, когда он догонит нас? Вам ведь придется его убить, чтобы не подпустить демонов. Нет, не придется. Он не догонит нас. Мы уже почти пришли. Она тут же ухватилась за это признание. Пришли? Куда? Провиденс. Даннер криво усмехнулся. Думаешь, что перехитрила меня? Теперь уже не имеет значения, знаешь ты это или нет. Он повернулся. Идем. К завтрашнему утру все будет кончено. Провиденс. Ева знала только один Провиденс. Тот, что в штате Род-Айленд. Что это? Реальное место? Или плод больной фантазии Даннера? А может, некий термин, которым он характеризует всю ситуацию? Последние минуты показали, насколько он нестабилен. Провиденс. Реальность или фантазия? Другого ключа у нее нет, как и другого оружия. Остается лишь придумать, как им воспользоваться. «Куда он нас ведет?» Отец Барнабас посмотрел на Бена, ловко карабкавшегося вверх по склону. «У меня такое впечатление, что последние пару часов мы ходим по кругу». «Так и есть», — подтвердил Джо. «Мы уже дважды прошли мимо вон той треугольной скалы». Священник покачал головой. «Парнишка сам не знает, куда идти. Почему вы его не остановите?» «Может быть, он все же знает?» «В его поведении нет неуверенности, колебаний. Возможно, именно таким маршрутом его водил Даннер. Бен ему нравился, но полного доверия не было. Думаю, Даннер опасался, что парня могут обмануть, и нарочно водил таким маршрутом, чтобы посторонний пришел к такому же выводу, что и вы». «Интересная теория. И долго еще мы будем проверять ее основательность?» «Сколько понадобится. Посмотрите на него. Парень уверен, что знает, куда идти. Держу пари, что он подсознательно считает каждый поворот, как это делал Даннер, и просто копирует образец». Джо усмехнулся. «Имейте немного веры, святой отец». «Это несправедливо. У меня есть вера. Но, возможно, я, как и Даннер, не вполне уверен в мальчишке. В этом отношении вы, похоже, впереди нас обоих». «Я всего лишь предполагаю». Джо и сам не смог бы объяснить, почему так уверен в том, что именно Бен — ключ к поискам Евы. «Неужели дело только в улыбке?» напомнивший портрет Бонни. Улыбки, которая будто осветила все вокруг, когда Джо пребывал во мраке. Нет, он должен мыслить аналитически, а не полагаться на чутье. К черту! Кроме чутья у него в распоряжении не было сейчас ничего. Уже близко. Вон там, впереди.